Глава 7. Воплощаем советы на практике. Часть 1. Ежедневный уход. Мне верится, что многие повседневные трудности с малышом преодолимы, и нам по силам даже превратить их в мирные моменты общения. Я говорила, что я идеалистка. Суточный ритм. Малыши добиваются результатов, когда живут в размеренном ритме. Им нравится знать, что происходит сейчас и что будет дальше. Это дает им чувство защищенности. Не так уж обязательно фиксированное расписание, составленное с точностью до минуты. Скорее было бы полезно каждый день двигаться примерно в одном и том же ритме. Тогда ребенок сможет предвидеть, что будет дальше, что сведет к минимуму трудные моменты перехода. Ритм должен соответствовать энергии и интересам ребенка. Время от времени все может меняться. Тогда мы будем заранее знать, что для ребенка это может оказаться непросто, и сможем подготовить к этому себя и его. Моменты заботы – моменты взаимопонимания. Мы проводим много времени, ухаживая за малышом, помогая ему одеваться, обедая вместе, меняя подгузники, купая и помогая пользоваться горшком. Вместо того, чтобы относиться к этим ежедневным хлопотам как к тому, через что нам нужно пройти поскорее, лучше станем рассматривать их как моменты, связывающие нас с нашим ребенком. Ведь в эти минуты можно ребенку улыбаться, смотреть в глаза, говорить с ним о происходящем, слушать, что он говорит, даже если пока не получается произносить слова, проявлять уважение и обниматься. Они предоставляют много возможностей просто жить вместе. И жить вместе просто. Пример суточного ритма для малыша. Проснуться. Поиграть в спальне. Обниматься с родителями. Читать книги. Использовать горшок. Сменить подгузники. Завтрак. Одеться. Умыться и почистить зубы. Играть дома. Утренняя прогулка. Сходить в магазин. Пойти в детский сад, если актуально. Обед. Использовать горшок или сменить подгузники. Время сна. Время отдыха. Использовать горшок или сменить подгузники. Поиграть дома, выйти на прогулку. Полдник. Вернуться из детского сада, если актуально. Играть дома, ужин, купание. Использовать горшок или сменить подгузники. Время историй на ночь. Время спать. Ритуалы. Ритуалы в жизни нашей семьи можно использовать для того, чтобы подчеркивать моменты и создавать воспоминания. В особые моменты года мы можем совершать ритуалы, связанные с такими мероприятиями, как дни рождения, праздники, времена года, сезонные поделки, еда, прогулки, ежегодный отпуск. Регулярные еженедельные ритуалы, такие как посещение парка в пятницу днем или приготовление особого воскресного завтрака. Со временем эти ритуалы становятся привычными для нашего ребенка. Их с нетерпением ждут, и зачастую это то, что наши дети будут вспоминать чаще всего, когда вырастут. Точно так же, как малыши наслаждаются предсказуемостью суточных ритмов, они любят знать, чего ожидать от этих событий. Если родители родились в разных странах и являются носителями разных культур и национальностей, то это возможность придумать уникальный способ чтить их корни и создать новые особые семейные традиции. Ритуалы могут быть созданы вокруг пищи, которую мы едим, песен, которые мы поем, людей, с которыми мы празднуем, или вещей, которые мы делаем. Например, сезонные выставки в нашем доме. В школе Монтессори мы организуем особое празднование дня рождения для каждого ученика. Ребенок ходит вокруг изображения солнца такое количество раз, сколько лет прошло с момента его рождения. Это конкретный способ показать течение времени и отношение нас, землян, к солнцу. В детстве я всегда точно знала, какую еду приготовить для наших празднований в честь дня рождения и в какие игры мы будем играть. Лето означало, что можно есть много манго и вишни, целый день носить купальники и бегать босиком по траве, и колоться обинди, Эти ужасные колючие сорняки, которые растут в Австралии. Теперь я чувствую удивительную ностальгию, даже по Бинди. Под конец года здесь, в Амстердаме, наша семья соблюдает много традиций. 1 декабря мы составляем самодельный рождественский календарь, в котором прячутся маленькие карточки с какими-нибудь забавными заданиями на каждый день. Например, пойти на ночную прогулку, чтобы увидеть праздничные огни, испечь печенье или смастерить что-то своими руками. 5 декабря мы празднуем Синтеркласс с голландской традицией писать стихи и делать сюрпризы друг другу. Позже, в течение месяца, во время Хануки, зажигаем свечи и поем «Маузцур». На Рождество обмениваемся подарками и устраиваем семейный ужин. Мы стараемся отмечать каждое из этих событий сдержанно, недорого и не слишком сложно. Акцент делается на том, чтобы провести время вместе. Совсем не обязательно, чтобы все выглядело идеально, как на картинках. Для более глубокого изучения прекрасных семейных ритуалов и традиций рекомендую прослушать книгу Аманды Блейк Соул «Творческая семья». Одеваемся и выходим из дома. Одевание и выход из дома больше не должны быть поводом для сражений. Давайте руководствоваться принципами наставления ребенка и поиска способов взаимодействия с ним, вместо того, чтобы угрожать или подкупать его. Опять же, одевание может быть использовано как момент знакомства, даже если мы родители, которые работают вне дома. Тип одежды. Когда наши малыши начинают пытаться делать что-то самостоятельно, я сам. Выбирайте простую одежду, с которой они могут справиться сами или без посторонней помощи. Хороший выбор. Шорты и брюки с эластичными поясами, которые можно надеть, не расстегивая застежку-молнию или пуговицу. Футболки с большими отверстиями для головы или заклепками на плече, чтобы открыть их пошире. Обувь на липучках или на пряжках. Это проще, чем шнурки или слипоны. Избегайте длинных платьев, в которых малышам может быть трудно контролировать движение. Комбинезонов, которые ребенку трудно надевать самостоятельно. Узких джинсов или другой обтягивающей и ограничивающей одежды. Место для всего и все на своем месте. Как вы уже слышали в главе 4, мы можем обустроить дом таким образом, чтобы сделать пространство удобнее для всех. Когда у нас есть место для всего, то все практически на своем месте, все легко найти. Мы с меньшей вероятностью будем отчаянно пытаться найти вторую перчатку или ботинок. Например, в коридоре полезно иметь крючки для пальто и шарфов, корзину для перчаток и шляп, место для хранения обуви, место, куда можно сесть, чтобы надеть или снять обувь. Благодаря этому зона прихожей становится привлекательной, и ее удобно использовать, когда мы уходим из дома, и когда возвращаемся тоже. У нас будет меньше, где второй ботинок, и больше, хочешь сегодня надеть черные или синие. Вместо хаотичных сборов у нас будет возможность взаимодействовать и сближаться. Учимся делать это самостоятельно. Не забывайте выделять время на то, чтобы учить детей одеванию, когда никуда не спешите. Малыши любят делать все сами. Например, мы можем научить их переворачивать куртку способом Монтессори, чтобы они научились надевать ее самостоятельно. Трюк с курткой Монтессори. Первое. Положите куртку на пол и попросите ребенка встать рядом с капюшоном или этикеткой. Второе. Он вставляет руки в рукава и поднимает их вверх над головой. Третье. Куртка скользит вниз и оказывается на его теле. Навыки надстраивания. Малышам может понадобиться помощь в одевании. Это возможность развивать одни навыки на основе других, как бы надстраивая их. Ребенок научится одеваться, если мы разобьем задачу на маленькие шаги, каждый из которых будет основываться на другом, и малыш со временем сам начнет контролировать большую часть процесса. Всегда следите за тем, насколько ему нужна помощь. Пусть сначала попробует выполнить шаг самостоятельно. Сдерживайте себя как только можете. Ребенку так приятно, когда он успешно справляется с задачей. Попробуйте натянуть футболку ему на голову и посмотреть, сможет ли он просунуть руки в рукава. Когда он начинает расстраиваться, тогда уместно предложить помощь. Вмешайтесь, чтобы немного помочь, а затем отойдите и посмотрите, как ребенок справляется. Если он не может справиться с надеванием ботинок, давайте попытаемся придержать за заднюю часть обуви, пока он вставляет ноги, а затем посмотрим, получится ли у него справиться с задачей в таком положении. Если он решительно отталкивает нас, мы можем сказать: «Хорошо, просто дай мне знать, если тебе понадобится помощь, я рядом». По мере взросления малыша он сможет самостоятельно справляться со все большим количеством шагов. Возможно, мы с ним сможем одеваться за одно и то же количество времени, находясь в одной комнате. Или в конце концов мы обнаружим, что можем вообще выйти из комнаты и время от времени просто заходить проверить, как он справляется. Снизьте темп. Дайте время. Установите связь. Сколько времени уходит на то, чтобы все в доме оделись, когда нам не нужно выходить из дома? Может, минут 15? 25? За такое же количество времени мы обычно добираемся до школы, работы или какого-либо другого места. Если вам трудно сидеть и смотреть, как малыш одевается в медленном темпе, найдите способ сделать этот процесс приятным. Например, принесите чашку кофе. Держите горячие напитки вне досягаемости для ребенка. Или включите расслабляющую или воодушевляющую музыку. Когда ребенок не хочет одеваться. Будьте готовы к моментам, когда он не захочет одеваться самостоятельно. Очень обидно видеть, как наш ребенок отказывается обуваться, когда только вчера казалось, что он был доволен тем, что сделал это сам. Помните, нам тоже не хочется готовить ужин каждый день. Будьте готовы помочь, спросив: «Хочешь, я помогу тебе с обувью сегодня?» Помните, что малыши находятся в процессе обучения самостоятельности и независимости. Иногда они хотят, чтобы мы помогали им, а иногда хотят делать что-то сами. Это то, что я люблю называть кризисом независимости. Если это постоянная проблема, то мы можем еще раз вернуться к идеям по развитию сотрудничества с нашим ребенком, о которых говорится в 6 главе. Вот несколько идей, которые могут пригодиться при одевании. Ждать, пока ребенок не закончит выполнять свою задачу. Давать ему время обработать наш запрос. Предлагать ему выбор одежды. Использовать юмор. Выстраивать свои ожидания в соответствии с возрастом ребенка. Использовать контрольный список. Примечание. Если ребенок не хочет менять подгузники, это может быть связано с тем, что ему не нравится лежать на спине во время этой процедуры. Это может казаться ему очень уязвимым положением. Хоть нам и будет удобнее, если он ляжет, немного попрактиковавшись, мы сможем менять подгузники ребенку, сидя на низком стуле, пока он стоит у нас между коленей. При испражнении можем наклонить ребенка вперед, чтобы он держался за край ванны или за низкий стул, пока мы вытираем его. Когда нам нужно уходить? Несмотря на то, что целесообразно позволять детям идти не спеша, мы не должны быть святыми и давать им неограниченное количество времени. Если у нас заканчивается время, можно сказать что-то вроде: «Ты очень хочешь одеться самостоятельно, при этом нам пора уходить. Я помогу тебе надеть оставшиеся вещи». Знайте наши ограничения и устанавливайте лимиты, когда это необходимо. С помощью ласковых прикосновений и комментирования помогайте ребенку осознать, что он справляется. «Я надеваю на тебя футболку». «Да, ты отталкиваешь ее. Ты пытаешься сказать мне, что тебе не нравится, когда я натягиваю ее тебе через голову. Теперь я помогу тебе продеть твою левую руку». Вы также можете пойти и встать у входной двери, вместо того, чтобы говорить: «Я уезжаю без тебя». Надо спокойно и четко сказать: «Я не уезжаю без тебя. Я сейчас надену свои ботинки и буду у входной двери». Приемы пищи. Приемы пищи – это еще одна возможность взаимодействия, при которой наши малыши могут узнать, что еда – это и повод для социальных контактов, и важный процесс наполнения нашего тела питательными веществами. Из-за еды может возникать много переживаний. Как родители, мы хотим, чтобы наши малыши питались достаточно, чтобы оставаться здоровыми и не просыпаться от голода среди ночи. Иногда ребенок ходит по дому с едой. Иногда его кормят, пока он играет, чтобы точно знать, что поел. А порой беспокоится, что он ест слишком много. Подход Монтессори к еде иной. Мы создаем прекрасную обстановку, например, украшая стол цветами. Ребенок может помогать нам готовить еду и накрывать на стол. Сперва с нашей помощью. И мы как можно чаще вместе садимся за семейный обед. Роль взрослого. Мы закладываем основу для отношений ребенка с едой и хороших привычек питания. Взрослый сам решает, где, когда и что ребенок будет есть. Вместо того, чтобы родителю кормить малыша, мы организуем все так, чтобы ребенок мог есть самостоятельно и выбирать, сколько он хочет есть, действуя в собственном темпе. Никаких летающих самолетов, подкупов в виде десерта и отвлечения внимания с помощью телевизора или iPad. Когда мы устанавливаем правило сидеть за столом во время еды, это помогает нашим детям усвоить следующее. Еда – это общественное мероприятие и время для общения. Сидеть за столом безопаснее, чем ходить с полным ртом. Мы занимаемся одним делом за раз. Либо едим, либо играем, а не все вместе. Еда остается за столом. Как мы уже обсуждали в главе 4, мы можем обустроить кухню таким образом, чтобы ребенок мог быть самостоятельным, а также принимать участие в приготовлении пищи. Дети часто проявляют большой интерес к еде, когда они ее готовят. А еще они могут научиться приносить попить, если способны добраться до источника воды самостоятельно. Где? Место для еды. Я знаю, что дети обычно едят рано вечером, и вечерний график может быть неудобным, когда мы совмещаем работу и детей. Тем не менее, мы даем ребенку лучшую модель хороших манер и лучше всего учим его тому, что прием пищи – это общественное мероприятие. Так что это здорово – сидеть и обедать вместе с нашим ребенком. Если мы не хотим есть так рано, можно съесть что-нибудь не очень сытное, например, тарелку супа. Лично мне нравится есть основные блюда за семейным обеденным кухонным столом. Поэтому полезно будет обустроить сидячее место, куда ребенок сможет самостоятельно залезать и спускаться, в отличие от высоких стульчиков с ремнями и столом-подносом, который держит ребенка подальше от стола. Отчего бы нам не использовать низкий столик, за которым ребенок будет сидеть на низком стульчике, полностью ставя ноги на пол? Мне лично нравится использовать этот стол для перекусов. При этом я сажусь рядом на низкий стульчик или на напольную подушку, чтобы составить ребенку компанию. Я также знаю, что некоторые используют его для всех приемов пищи. Это зависит от каждой семьи. Я бы не строила надежд, что малыши будут сидеть за столом, пока все не закончат есть. В нашем доме, когда они заканчивали есть, они относили свои тарелки на кухню и шли играть. По мере взросления они постепенно оставались за столом дольше, чтобы насладиться беседой. Если они выходят из-за стола с едой или вилкой в руке, можно сказать: «Я оставлю еду, вилку на столе. Ты можешь идти». Я много говорю об этом на своих занятиях, когда дети учатся сидеть за нашим столом для перекусов. Если они хотят продолжить есть, они садятся за стол обратно. Если нет, то я подаю им пример, как убрать со стола, чтобы показать, что, уходя, они полностью завершают процесс. Когда? Время для еды. В соответствии с обсуждавшимся ранее суточным ритмом, я предпочитаю устраивать регулярные приемы пищи в дневное время суток, чем постоянно сохранять открытый доступ на кухню. Трехразовое питание – завтрак, обед, ужин. И небольшой перекус – утром и или после обеда. Это дает организму время переварить пищу и помогает воздерживаться от переедания постоянными перекусами. Какая? Пища, которую нужно есть. Как взрослые, мы можем решать, какую еду мы хотим приготовить для нашей семьи. Если хотим предложить ребенку выбор, то пусть это будут два варианта, которые мы сочтем приемлемыми. Он еще не в состоянии сделать правильный выбор еды самостоятельно, но узнает о возможности этого выбора благодаря предлагаемой нами еде и нашим беседам с ним. С 12 месяцев малышу больше не нужна бутылочка, чтобы пить, и он может во время еды пить обычное молоко из стакана. Начните с маленького стакана, в котором будет ровно столько жидкости, сколько мы готовы будем потом вытереть. Со временем ребенок овладеет этим навыком и не будет нуждаться в бутылочке или непроливайке. Мы также можем заниматься грудным вскармливанием, как правило, в определенные моменты дня. Моим детям время от времени разрешали есть сахар, применяя подход «все в меру». Они все еще иногда едят сахар, но при этом очень дисциплинированы. Опять же, это личное решение, просто будьте последовательны. Сколько? Выбор ребенка. К счастью, дни, когда нам говорили доедать все, что есть в тарелке, давно прошли. Мы хотим, чтобы наши дети научились слушать свое тело, чтобы понимать, когда оно наполнено. Вместо того, чтобы накладывать малышу много еды, которая может оказаться на полу, лучше начать с небольшого количества и позволить ему положить себе добавки, если захочет. Сделайте ребенка главным. Верьте, что он потребляет достаточно пищи. Дети в этом возрасте, как правило, не голодают. Они возьмут столько, сколько потребуется, если мы прекратим свой контроль над едой и доверим им слушать свое тело. Если наш ребенок небольшой едок, мы часто будем наблюдать, что его аппетит колеблется. Иногда кажется, что он ничего не доедает, но во время всплесков роста он может есть 3 раза в день, плюс перекусы, и все еще чувствовать голод. Тела детей точно знают, что им нужно. Малыш также может научиться самостоятельно пользоваться столовыми приборами. Поначалу вилка проще в использовании, чем ложка. Покажем ребенку, как проколоть кусочек пищи вилкой, и положим его перед ним, чтобы он мог дальше положить его себе в рот. Тогда он сам будет брать на себя все больше и больше шагов. Чтобы научить пользоваться ложкой, нужно использовать более густые блюда, такие как овсянка, до тех пор, пока у малыша не станет получаться лучше. Пищевые баталии. Если нам приходится кормить ребенка своими руками, подкупать его или отвлекать книгами или телевизором, чтобы заставить поесть, это делает его питание нашей проблемой. Пришло время восстановить хорошие привычки питания. Для этого надо просто объяснить ребенку, что мы изменили отношение к еде. Теперь нам хочется наслаждаться приемом пищи вместе с ним. А еще, чтобы он научился питательный завтрак, начните с завтрака. Подайте питательный завтрак, а затем сядьте рядом и позавтракайте, говоря о чем угодно, кроме еды. Если малыш ничего не ест, просто спросите, закончил ли он, и, не читая аннотации, помогите ему унести свою тарелку на кухню. Полезно при этом сказать: «Ты слушал свое тело, и оно дало понять, что больше не хочет». Если он возвращается и просит есть, проявите понимание, но ясно дайте понять, что прием пищи закончен, но к обеду ее будет больше. Повторите весь процесс за обедом и ужином. Неплохо будет в течение нескольких дней избегать перекусов, чтобы ребенок не сбивал аппетит, пока мы пытаемся отработать основные приемы пищи. Если он не очень много ел, вероятно, к ужину он будет голоден. Включите в меню некоторые из его любимых блюд. Но не делайте для него что-то другое, если он того требует. В этот момент дети учатся есть то же, что ест семья. Продолжайте в течение 1 недели и ведите дневник того, что ест ребенок. Записывайте, приклейте список на холодильник и старайтесь не зависеть от результата. Не обращайте внимания на еду и вообще не упоминайте об этом. Будьте уверены в себе. может потребоваться всего несколько дней, и вы вместо пищевых баталий увидите самостоятельного малыша, который сидит за столом и ест сам. Примечание. Убедитесь, что у ребенка нет никаких медицинских причин отказываться от еды или других проблем с питанием. Если по истечении недели улучшений в питании нет, или у вас возникли какие-либо опасения, обратитесь к врачу. Также могут произойти изменения в работе кишечника ребенка по мере того, как его пищеварение подстраивается под изменения. Бросание едой. Малыши любят исследовать окружающий их мир. Сбрасывание еды с тарелки может быть экспериментом с целью выяснить, что будет, когда она упадет. Обычно ребенок начинает бросать еду, когда наелся. Это сигнал, что он закончил. Можно спросить, ты хочешь сказать, что закончил есть? Можно сделать знак обеими руками, ладонями вверх. Ты можешь сказать, я закончил вот так. Готово. Теперь давай отнесем наши тарелки на кухню. Дай мне знать, если понадобится помощь. Если ребенок еще не закончил есть, но продолжает бросать свою еду, надо доброжелательно, но внятно сказать, что вы поможете ему отнести тарелку на кухню. Опять же, не угрожающим тоном, просто установив четкую границу. Как правило, бросание едой – это фаза. Оставайтесь спокойны и последовательны. Это пройдет. Точно так же, если бы ребенок нарочно проливал воду, я бы забрала у него стакан и сказала: «Положу-ка стакан сюда. Дай мне знать, когда захочешь попить из него». Если бы он попросил, а затем снова вылил воду на стол, то я бы спокойно убрала стакан до конца трапезы. Сон. Мы можем применять принципы Монтессори, когда речь идет о сне, вне зависимости от того, хотим ли мы, чтобы ребенок спал в своей комнате, в своей кровати, в нашей комнате или же в семейной кровати. На тренингах Монтессори рекомендуют укладывать ребенка в детской. Но сон – это очень личный выбор, так что найдите подходящий для вашей семьи вариант. К 12-16 месяцам малыш, как правило, спит один раз в середине дня, а затем ночью от 10 до 12 часов. Если наш ребенок спит больше или меньше часов, мы поймем, достаточно ли ему этого, если он просыпается счастливым и остается в хорошем настроении в течение всего дня. Где спать? Спальное место малыша должно быть успокаивающим. Сделайте его безопасным, без лишних отвлекающих факторов и визуальных помех. Ищите способ сделать так, чтобы ребенок был в состоянии самостоятельно залезать в постель и вылезать оттуда. Примерно к 14 месяцам он может переместиться в детскую кроватку с низкой спинкой, на которую может залезать самостоятельно или использовать напольный матрас. Возможно, нам захочется использовать ночник. В своей статье «Один простой способ улучшить сон младенца или ребенка сегодня» Сара Оквелл-Смит советует избегать белого и синего цвета и искать красный, который не влияет на выработку мелатонина. Лучше держать поблизости бутылочку или стакан с водой, если ночью дети захотят пить. Мы также можем отдать предпочтение семейной кровати или разрешить детям приходить ночью. Это зависит от каждой семьи. Просто проясните, что является приемлемым. Если мы жалуемся на сон малыша, вероятно, в какой-то мере наш метод организации его сна не работает, и, возможно, нужно что-то поменять. Засыпание. Я много раз сказала о том, как важно оказывать ребенку столько помощи, сколько ему нужно. Мы поддерживаем его, помогаем и отступаем. То же самое касается сна. Установите четкую, регулярную последовательность подготовки ко сну. Выделяйте около часа на то, чтобы принять ванну, почистить зубы, почитать и поговорить обо всем, что случилось за день. И затем, ровно настолько, насколько это необходимо, помогите ребенку уснуть. У некоторых детей хорошее отношение со сном с самого рождения, и они просто ложатся спать, когда устают, часто на напольный матрас. Предел мечтаний. У этих детей с самого рождения часто наблюдаются четкие ассоциации на засыпание и последовательные действия по подготовке ко сну. Они ложатся сонными, но пока не засыпающими, не нуждаются в приемах для сна и не засыпают во время кормления. Некоторые малыши любят читать в постели и засыпать самостоятельно, в то время как другим, возможно, нужно поплакать во время подготовки ко сну. Если мы знаем, что ребенок хорошо поел, у него сухой подгузник и он хорошо поиграл, то его плач говорит о том, что он готов ко сну. Но я бы не рекомендовала оставлять его плакать в одиночестве. Есть хорошая, мягкая техника для того, чтобы помочь ребенку заснуть самостоятельно. Поставить стул рядом с кроваткой. Когда закончите укладывать его спать, спокойно сядьте на стул. Можете почитать книгу. Если ребенок плачет, время от времени чешите ему спинку и говорите что-то успокаивающее, но не берите на руки. Можете укладывать его обратно, если он встает. Но не разговаривайте и не смотрите ему в глаза слишком часто. Как только ребенок научится засыпать вот так, надо отодвинуть стул еще немного дальше от кровати и повторять то же самое в течение нескольких ночей. Каждые несколько ночей стул становится все ближе к двери, и примерно через 2 недели мы можем сидеть за дверью, где ребенок все еще сможет нас видеть. Через пару таких ночей ребенок, как правило, больше не нуждается в том, чтобы с ним сидели. Если малыш болеет или у него режутся зубы, ему может понадобиться дополнительная поддержка с нашей стороны. Это может нарушить порядок отхода ко сну, и нам нужно будет восстановить его, как только ребенку станет лучше. Приемы для сна и ночные пробуждения. Мы все в течение ночи проходим через фазы легкого сна, немного двигаемся, а затем возвращаемся в прежнее состояние. Обычно мы делаем это так быстро, что не помним, как просыпались. Однако, если условия изменятся, например, если подушка упадет с кровати, мы проснемся, осмотримся, чтобы найти ее, а затем нам нужно будет заснуть снова. То же происходит и с младенцами, и малышами. Если они засыпают во время укачивания или кормления, то проснутся от фазы легкого сна посреди ночи и будут искать взрослого, не способные вернуться в прежнее состояние до тех пор, пока не будут воссозданы те же условия. Мы становимся их обстоятельством для сна. У меня был сумасшедший цикл с моим первенцем. Я укачивала его месяцами. Он часто кормился, чтобы уснуть, и часто просыпался ночью в поисках груди. Я кормила его снова. У него болел живот. Оглядываясь назад, понимаю, что у него, вероятно, не было времени переварить пищу. И он просыпался снова. Но урок усвоила. Когда потом родилась дочка, мы с самого рождения поддерживали четкий суточный ритм. Ешь, играй, спи. Нам и ей было намного понятнее, когда наступала пора отдыхать. Она ложилась в постель в полудреме, любила спать в своей кровати и почти не нуждалась в помощи, чтобы заснуть, хотя обычно не могла спать не дома, вероятно, была слишком впечатлена новой обстановкой. Учитесь на моих ошибках и откажитесь от приемов для сна. Если ребенок просыпается ночью, чтобы его покормили, а нам хочется отказаться от приема с кормлением, мы можем найти способы меньше кормить его в ночное время. Можно постепенно сцеживать молоко в бутылку. Я знаю одну кормящую мать, которая однажды ночью случайно заснула на диване. Ее ребенок, который спал в другой комнате, не проснулся. Так что неделю она спала на диване в гостиной, и их ребенок перестал просыпаться ради кормления. Если ребенок просыпается ночью, чтобы попросить покормить, попить, чтобы ему поправили одеяло или чтобы взять любимые мягкие игрушки, я бы обсудила эти вопросы в течение дня, в нейтральное время. Помнишь, как ты проснулся прошлой ночью и не мог уснуть, не прикрывшись одеялом? Давай придумаем, как ты сможешь позаботиться о себе сам. У тебя есть какие-нибудь идеи? Может быть, у нас получится положить одеяло поперек кровати и очень туго его заправить? Или можем вместе потренироваться натягивать его? Если ребенок продолжает испытывать трудности со сном, которые влияют на его самочувствие или на состояние членов семьи, обратитесь к специалисту по сну. Чистка зубов. Не существует официальных указаний Монтессори касательно чистки зубов. Но нас часто спрашивают об этом, когда детям не нравится чистить зубы. Возвращаемся к уважительным отношениям с малышом. Мы работаем с детьми над задачами, которые стоят перед ними на данном этапе жизни. Мы позволяем им вести нас за собой. Они выбирают, чистить ли зубы до, во время или после купания. Они идут с нами в магазин, чтобы выбрать такую зубную щетку, какую захотят. Но мы даем им понять, что чистка зубов не является необязательной. Опять же, мы стараемся сделать все так, чтобы ребенок мог проявить самостоятельность, чтобы он мог помочь себе сам. Например, почему бы не помогать малышу с завершением чистки зубов, чтобы убедиться, что они чистые? Помогая, мы делаем это мягко и с уважением. Наверное, малышам кажется довольно странным, когда кто-то вставляет им в рот зубную щетку. Правильно чистить зубы вместе с ребенком, давая ему четкое представление о том, как нужно ухаживать за зубами. Мы можем петь. Так мы чистим зубы, чистим зубы, чистим зубы, чистим зубы. Вот так мы чистим зубы каждый вечер и каждое утро. Не для того, чтобы отвлечь его, а чтобы просто немного оживить момент. Если ребенок поймет, что мы пытаемся его отвлечь, он почувствует, что мы обманываем его, вместо того, чтобы действовать заодно, и может начать сопротивляться еще больше. Так же, как наклейки в качестве награды могут быть эффективны только на протяжении определенного времени, отвлечение внимания работает только до определенного момента, когда ребенок устанет от этого трюка, и нам нужно будет еще больше стараться, чтобы заставить его выполнять задание. Если мы пытались работать с малышом, но он все еще отказывается от чистки зубов, можно спокойно, с мягкой уверенностью сказать: «Теперь я помогу тебе почистить зубы. Мы возвращаемся в туалет. Я открываю твой рот. Мы ведем себя доброжелательно и понятно». Часть вторая. Реагируем на изменения. Туалет. Период, когда малыш учится пользоваться туалетом, не обязательно должен приводить в ужас. В конце концов, это совершенно естественная часть жизни человека. Наши дети с младенчества перенимают наше отношение к грязным подгузникам. И если мы корчимся от неприязни, то они запомнят, что это что-то грязное, а не естественный процесс организма. Мне нравится аналогия, которую я услышала от коллеги-преподавателя Монтессори. Когда ребенок поднимается, падает, снова встает, а затем падает, снова и снова, пока не научится ходить, мы думаем, что это мило. Когда наш ребенок учится пользоваться ванной комнатой и мочится на пол или какает в штаны, он тоже практикуется, пока не освоит этот навык, за исключением того, что здесь есть моча и какашки. Поэтому без всяких предубеждений я бы с радостью помогла ему сделать этот процесс менее напряженным. Надстраивание навыков. Ребенок будет постепенно развивать навыки пользования туалетом, начиная с того, что сможет самостоятельно справляться со своей одеждой. Сначала он тренируется натягивать и снимать шорты или штаны. Затем делает то же самое с нижним бельем. Мы можем предложить ему сходить на горшок или в унитаз, когда меняем подгузники, ни к чему не принуждая ребенка, но делая это частью суточного ритма. Не хочешь посидеть на горшке, на унитазе? Теперь, когда ты закончил с горшком, я надену тебе подгузник. Использование тканевых подгузников также может помочь ребенку почувствовать себя мокрым, когда он пописал, повышая его осознание процессов своего тела. Знаки того, что ребенок готов. Позвольте ребенку вести вас за собой. Самое главное – следовать за нашим ребенком. Это не соревнование. Я не указываю никаких возрастных рамок, скорее это признаки того, что ребенок может быть готов. Тянет за подгузник, когда он мокрый или грязный. Сидит на корточках или уходит в уединенное место, пока он какает. Говорит нам, что он пописал или покакал. Сопротивляется смене подгузников иногда. Снимает подгузники. Обустройте ванную комнату вместе с ребенком. Используйте горшок или сидушку для унитаза маленьких размеров. Если же ребенок пользуется унитазом, то нам понадобится ступенька, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до него. На эту же ступеньку он сможет, сидя на унитазе, ставить ноги, чтобы чувствовать себя в безопасности. Также у нас в ванной может быть организовано специальное место для испачканной одежды и для хранения стопок чистого нижнего белья. Полезно будет запастись кучей тряпок для вытирания луж. Когда у нас все под рукой и мы ко всему готовы, это помогает нам сохранять спокойствие и не торопиться в поисках нужных вещей. Если малыш не доберется до горшка или унитаза, мы спокойно скажем: «Ах, я вижу, ты промок. У нас есть все, что нужно, вот здесь. Давай сушиться». Сделайте это нормой. Вовлекайте ребенка в этот процесс. Вместе покупайте нижнее белье и горшок. Можно найти специальные трусики для приучения к горшку, которые удерживают немного влаги, чтобы помочь ребенку в его попытках научиться вовремя добегать до туалета. Поскольку мы надстраиваем навыки, начнем с того, что дадим ребенку носить обычные трусы, когда мы дома, чтобы меньше одежды с себя снимать и меньше стирать. Он учится чувствовать, что промок, и может даже стоять и смотреть, как моча стекает по его ногам. Это первый шаг. Он учится осознавать свое тело. Затем мы можем помочь ему пойти переодеться в туалете. Учителя Монтессори обычно говорят: «У тебя мокрая одежда. Пойдем переоденемся». А не «произошел казус». Поначалу регулярно предлагайте ему воспользоваться горшком или унитазом. Если мы спросим малыша, нужно ли ему сходить в туалет, он, скорее всего, ответит «нет». Это обычная реакция для малыша, который учится самостоятельности. Вместо этого мы можем дождаться момента, когда он не будет занят никаким делом, просто сказать «пора на горшок» и отвести его в туалет. Через несколько недель ребенок, как правило, начинает лучше понимать свое тело и иногда сам говорит нам, что ему нужно в туалет. Мы также увидим, что он может терпеть все дольше. В конце концов, нам вообще не понадобится ему об этом напоминать. Как оставаться сухими в течение ночи? Мы можем переходить к ношению трусов на время тихого часа или ночного сна, или когда заметим, что малыш может терпеть дольше и просыпаться с сухим подгузником, нижним бельем. Положите плотное полотенце на простыни ребенка и заправьте его или же используйте защитный матрас. И то, и другое при необходимости можно легко снять в течение ночи. Когда малыши терпят? Иногда ребенок боится какать. Может быть, однажды ему было больно это делать. Может быть, когда-то кто-то отреагировал таким образом, что ему стало страшно какать в унитаз. Или это происходит по каким-то еще непонятным нам причинам. Обратитесь к врачу, если считаете, что это связано со здоровьем. Если кажется, что со здоровьем все в порядке, помогите ребенку расслабиться, успокаивая и оказывая ему поддержку. Мы можем сказать ему: «Какашка выйдет, когда придет время. Это может занять неделю, может занять две недели, но она знает, когда выходить. Наши тела очень умны». Затем постарайтесь не говорить об этом слишком много. Потрите животик ребенка, если он болит. Если он обычно ходит в какое-нибудь уединенное место, чтобы покакать, постепенно предлагайте ребенку пойти делать это в ванной комнате. После этого мы сможем предлагать ему посидеть на горшке прямо в подгузниках. Постепенно он начнет чувствовать себя в безопасности на горшке или унитазе, без подгузника или нижнего белья. Опять же, мы просто оказываем ему поддержку и помогаем возводить одни навыки на основе других. Если ребенок отказывается пользоваться туалетом, мы не заставляем ребенка ходить в туалет. Это его тело. Мы не можем торопить события или делать это за него. Мы можем только поддержать малыша и найти пути взаимодействия с ним. Лучше убедиться, что не отрываем его ни от каких дел, чтобы отвести в туалет. Мы будем продолжать предлагать ему горшок или унитаз и верить, что он научится ими пользоваться. Мы принимаем его таким, какой он есть, и с теми результатами, которые он делает на этом этапе жизни. Когда ребенок намеренно мочится на пол. Иногда малыш, который умеет пользоваться туалетом, вдруг начинает сознательно писать на пол. Наблюдайте за ним. Часто через свое поведение дети говорят нам, что они несчастны из-за чего-то, что происходит в их мире. Например, из-за брата или сестры, которые начали ползать и отнимать у ребенка больше места. Они хотят, чтобы мы их увидели. Так давайте посмотрим на это с любопытством, чтобы попытаться понять их. Мы можем признать чувства ребенка, но установить четкие границы его поведения. Ты чем-то расстроен? Я не могу позволить тебе писать на пол, но я хочу разобраться, что случилось вместе с тобой. Мы можем вернуться к установлению взаимопонимания, найти способы совместной работы с ребенком и вместе с ним решить его проблемы. Прощаемся с пустышками. При использовании метода Монтессори пустышки используются нечасто, или их использование постепенно прекращается в течение первого года. Если ребенок все еще пользуется пустышкой, ее замена не должна быть сложным процессом. Даже если ребенок еще мал, надо дать ему понять, что мы собираемся что-то изменить. Первый шаг. Начать использовать соску только во время сна. Когда ребенок просыпается, мы можем класть ее в коробку рядом с кроватью вне пределов досягаемости, чтобы у нашего ребенка или даже у взрослого не возникало искушения использовать ее. Если наш ребенок просит пустышку в другое время, попытаемся понять, почему он чувствует необходимость сосать соску, и устранить первопричину. Может быть, нужно занять ему руки чем-нибудь интересным или просто дать игрушку для игры. Может быть, он ищет связи с нами. Попробуем предложить обнять его. Может быть, ему нужна помощь, чтобы успокоиться или расслабить свою нервную систему. Вот несколько идей, которые могут помочь. Пить йогурт через соломинку, надувать пузыри, крепко держаться за книгу или мягкую игрушку, использовать бутылку с соломинкой, дуть в воду через соломинку, чтобы пускать пузырьки, энергично обтирать полотенцем после ванны, крепкие объятия, замешивать тесто, сжимать в руках игрушки для ванны, медленно, хорошенько тереть спину. Давайте вместе с малышом составим план, как избавиться от соски во время сна. Один из популярных вариантов – отдать ее друзьям с новорожденным ребенком. Как правило, чтобы научиться засыпать без соски, ребенку требуется несколько дней, в течение которых ему может понадобиться небольшая дополнительная поддержка. Будьте осторожны, чтобы не добавить к процессу укладывания новые приемы для сна. Про детей, которым трудно засыпать посреди ночи, послушайте в разделе «О сне». Братья и сестры. Часто родители говорят мне, что эти идеи было бы просто воплотить в жизнь, если бы у них был только один ребенок. При наличии нескольких детей родителям становится сложно найти время для наблюдения за каждым ребенком, удовлетворения его индивидуальных потребностей и разрешения споров между братьями и сестрами. Не говоря уже о том, что рождение еще одного ребенка или наличие старших брата или сестры, которые командуют младшим ребенком, могут помешать ему. Появление еще одного ребенка. В своей книге «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» Адель Фабер и Элейн Мазлиш рассказывают историю, на примере которой можно увидеть, какое влияние может оказывать новорожденный брат или сестра на жизнь ребенка. Представьте себе, что однажды ваш супруг придет домой и скажет, что он вас так сильно любит, что помимо вас у него появится еще одна жена. И она собирается спать в вашей старой кровати и носить ваши вещи, а вам придется все с ней делить. Думаю, многие из нас взбесились бы и сильно заревновали. Так что неудивительно, что новый член семьи вызовет бурную реакцию у некоторых детей. Можно найти много способов подготовить нашего малыша к появлению еще одного маленького члена семьи. Конечно, нужно поговорить с ним о том, как будет выглядеть ваша жизнь с новым ребенком. Особенно полезны будут книги с реалистичными картинками, показывающими, как родители ухаживают за ребенком, при этом по-прежнему проводить время с другими детьми в семье. Хорошо бы позволить ему говорить с ребенком в животе и петь ему, чтобы начать налаживать связь между ними. Попросите его помочь вам с подготовкой пространства для другого малыша. Также можете вместе насладиться последними моментами в нынешнем составе семьи. Воспоминание о походе в парк с сыном за день до рождения дочери навсегда останется в моем сердце. Когда настанет время познакомить малыша с новорожденным, если он не присутствовал при родах, уложим младенца еще до того, как малыш войдет в комнату, чтобы обращали внимание только на него. Для малыша это будет проще, чем видеть, как мы держим новорожденного на руках. Постарайтесь сделать так, чтобы первые недели дома не были загруженными. Дополнительная пара рук при этом будет очень нужна. Таким образом, не лишним будет попросить кого-нибудь помогать с новорожденным какое-то время, чтобы у вас было время побыть наедине с другим малышом. Некоторым детям нравится принимать участие в уходе за новорожденным, подавать чистый подгузник или наливать мыло в ванну для малютки. Другим же не будет интересно этим заниматься, и это тоже нормально. Во время кормления мы можем держать под рукой корзинку с книгами и любимыми игрушками, чтобы кормить младенца и одновременно общаться с малышом. Когда наш малыш играет, и младенец тоже не спит, будет здорово поговорить с ним о том, что делает малыш. Наш разговор пойдет на пользу младенцу, а малышу понравится быть темой обсуждения. Подробнее о том, как обустроить дом для нескольких детей, прослушайте в первой главе. Когда малыш расстраивается из-за новорожденного. Наш малыш может сказать, что ненавидит нового ребенка. В этот период жизни он может быть эмоциональным, почти неуправляемым или намеренно совершать плохие поступки. Такое поведение – это лишь способ показать нам, что ему тяжело. Не нужно говорить: «На самом деле ты его не ненавидишь», и отрицать чувства ребенка. Помните, что он нуждается в том, чтобы мы смотрели на вещи с его точки зрения, проявляли понимание и поддерживали нашу с ним крепкую связь. Необходимо дать волю всем его негативным чувствам. Спросить его: «Тебя раздражает, что он трогает именно то, с чем ты играешь?» И выслушать ребенка. Позвольте ему выплеснуть свои эмоции. Но мы не должны всегда позволять малышу вести себя так, как ему хочется. Например, если он бьет брата или сестру, вот что нам следует сделать. Немедленно вмешаться и осторожно убрать его руки. «Я не могу позволить тебе бить его. Мы обращаемся с ним осторожно». Мы можем объяснить малышу действия младенца. Ребенок плачет, он говорит, что ему не нравится. Мы можем показать малышу более безопасный способ взаимодействия с братом или сестрой. Давай лучше покажем ему или ей эту мягкую игрушку. Проводите время с каждым ребенком. Ищите необычные способы регулярно проводить время с малышом один на один. Съездить в супермаркет, прогуляться до кафе, чтобы перекусить, или пойти на детскую площадку, чтобы 10 минут покачаться на качелях. Также, когда ребенок чего-то от нас хочет, а мы заняты, то нетрудно записать его просьбу в блокнот и поговорить об этом, когда наступит наше совместное время. Сохраняйте нейтралитет. Братья и сестры любят втягивать нас в свои споры, убеждая занять чью-то сторону. Мой любимый совет, о котором мне порой нужно напоминать самой себе: сохранять нейтральную позицию и не вставать в этих конфликтах на чью-либо сторону. Наша функция заключается в том, чтобы оказать поддержку обоим детям, при необходимости позаботиться об их безопасности и выступить посредником, чтобы обе стороны могли взять на себя ответственность. Мы смотрим на ситуацию с обеих сторон и помогаем детям ровно настолько, насколько это необходимо. Да, даже с малышами. Однажды, когда мои дети были маленькими, 2 года и 9 месяцев, они оба захотели один и тот же игрушечный грузовик. Заманчивый выход из ситуации – найти другую игрушку, отвлечь одного из них, попробовать заставить их делиться. Однако я просто сказала: «Один грузовик и 2 детей. Вот в чем проблема». После этого мой сын снял заднюю часть грузовика и отдал ее сестре, оставив передние колеса себе. Он нашел более креативный выход из положения, до которого не додумалась бы я. Воспитывайте так, как если бы у вас была большая семья. В своей книге «Процветаем» педагог Майкл Гроус предлагает нам воспитывать братьев и сестер так, как если бы у нас была большая семья с 4 и более детьми. Родители многодетных семей не могут решать каждый спор и развлекать каждого ребенка. Родители – лидеры семьи. Они закладывают основы семейных ценностей и направляют судно по верному пути. Когда стоит вмешаться? Обычно, когда дети ссорятся, мы врываемся и спрашиваем, кто это сделал? Дети сразу же пытаются защитить себя или обвинить в этом своего брата или сестру. Он первый начал. Вот альтернативные способы вмешаться, если ваши дети ругаются. Первый. Будьте на виду. Во время незначительных споров достаточно дать им понять, что мы находимся в комнате, а затем снова уйти. Считайте это важным опытом урегулирования конфликтов. Дети знают, что вы видели, как они спорили, но при этом уверены, что они сами справятся. Второй. Наблюдайте. Когда ссора усиливается, правильно будет остаться в комнате и наблюдать. Они будут чувствовать ваше присутствие без напоминания. Третий. Напомните им о правилах внутреннего распорядка. Возможно, нам придется напомнить им о каком-либо правиле. Например, если кажется, что шуточная потасовка заходит слишком далеко, мы должны привлечь к этому внимание детей, сказав: «Грубые игры только по обоюдному согласию». Или «Может, пора сказать стоп? Выглядит так, будто вам больше не весело». Четвертый. Поддерживайте детей. Если они не могут решить проблему самостоятельно, окажем им поддержку, чтобы помочь разрешить конфликт. Выслушайте обе стороны без осуждения. Признайте, что чувствуют обе стороны, и покажите, что вы понимаете их и видите ситуацию с обеих точек зрения. Опишите проблему. Покажите, что вам интересно узнать, как они это решат. Отступите и позвольте им самостоятельно найти решение. Пример. Вы двое злитесь друг на друга. Признайте их чувства. Итак, Сара, ты хочешь держать щенка в руках. И ты, Билли, тоже хочешь. Отразите точку зрения каждого ребенка. Непростая ситуация. Двое детей и один щенок. Опишите проблему. Я уверена, что вы двое сможете найти справедливое решение проблемы и по отношению к вам, и по отношению к щенку. Отступите. Пятый. Разделите детей, чтобы они успокоились. Когда борьба достигает неприятного уровня, иногда правильно будет развести детей по разным сторонам. «Я вижу двух злых детей. Я не могу позволить вам обидеть друг друга. Ты иди сюда, а ты вон туда, пока все не успокоятся». Это работает даже с детьми, которые еще не умеют говорить. Шестой. Решите проблему. Как только сражение утихнет, попытаемся вместе решить проблему, как мы обсуждали в шестой главе. Мозговой штурм, в котором участвуют все, помогает решить проблему. С участием малышей мы наверняка найдем гораздо больше вариантов. Мы принимаем решение, с которым согласится каждый. Мы следим за тем, работает ли это решение или нам нужно что-то исправить. Поощряйте благодарное отношение к братьям и сестрам и позитивное взаимодействие между ними. В целом, чем больше мы способствуем позитивному взаимодействию между нашими детьми, тем ближе они становятся друг к другу. Не так уж трудно создавать ситуации, в которых они смогут наслаждаться общением друг с другом, независимо от того, существует ли большая разница в возрасте. В нейтральные моменты всегда уместно обсудить плюсы того, чтобы иметь брата или сестру, или спросить наших детей, что им нравится в том, что у них есть брат или сестра. Даже если между ними нет близкой дружбы, мы все равно имеем право ожидать, что они будут относиться друг к другу с уважением. Находим индивидуальный подход к каждому ребенку. Точно так же, как невозможно накладывать равное количество горошка в каждый прием пищи, невозможно воспитывать наших детей одинаково. Вместо этого мы можем стремиться воспитывать каждого из детей индивидуально, исходя из их потребностей. Будут ситуации, когда одному из них потребуется больше времени с нами, например, в день рождения или при прохождении определенного этапа развития. Каждый из детей понимает, что мы будем рядом, когда им понадобится наша помощь. Если дети требуют нашего внимания, то говорим: «Как только я закончу с этим делом, то приду и помогу тебе». И если оба ребенка пытаются говорить наперебой, объясним им, что готовы выслушать их обоих, хоть и не одновременно. «Сначала я закончу слушать тебя, ребенок А, а после этого я очень хочу услышать, что ты, ребенок Б, хочешь сказать». Также нам лучше не сравнивать братьев и сестер. Часто хочется, не подумав, отпустить комментарий вроде «Посмотри, как ведет себя за столом твой брат». Наши дети могут пытаться соревноваться друг с другом. Тут опять же надлежит фокусировать внимание на самом ребенке, а не на его брате или сестре. Например, если один малыш говорит, что его брату или сестре досталось больше сыра, можно спросить: «Ты хотел больше сыра?» Таким образом, относясь к каждому ребенку индивидуально. Ярлыки. Более подробную информацию о том, как избежать ярлыков и принять каждого из детей таким, какой он есть, можно услышать в главе номер 5. Часть 3. Полезные навыки, которые следует освоить нашим малышам. Делимся с другими. Когда наш ребенок был в младенческом возрасте, он легко отдавал нам что-то или, когда у него забирали предмет из рук, мог просто отвернуться и пойти искать какую-нибудь другую игрушку. Эта готовность делиться меняется, когда они становятся малышами, так как они развивают повышенное чувство собственного «я» и хотят достигать совершенства в том, чем занимаются. Внезапно, примерно через 14-16 месяцев, мы вдруг видим, как ребенок придвигает свои вещи поближе к себе, отталкивает другого ребенка, который наблюдает за тем, чем он занимается, или кричит «Нет!» невинному малышу, проходящему мимо. До 2,5 лет малыши в основном предпочитают параллельные игры, занимаются чем-то самостоятельно, находясь рядом с другими детьми, чем совместное пользование игрушками в совместной игре. Если у них есть старшие братья и сестры, или они регулярно играют с другими детьми в детском саду, они могут научиться делиться своими игрушками немного раньше. Играем по очереди. Вместо того, чтобы просить ребенка поделиться своими материалами с кем-то другим, в школах Монтессори основным правилом является то, что мы делимся ими по очереди. Каждое занятие у нас есть лишь в одном экземпляре. Ребенок может работать с ним столько, сколько захочет. Это позволяет концентрироваться, отрабатывать навык снова и снова и доводить его до совершенства. А другие дети учатся ждать своей очереди. Тоже полезный навык. Мы можем установить такое же правило и в нашем доме, и при необходимости оказывать поддержку. Наблюдать, чтобы убедиться, что ребенок с удовольствием позволяет другому ребенку смотреть на его занятия или присоединиться к нему. Многое определяется по языку жестов, и это позволяет нам оказать ровно столько помощи, сколько ему нужно. Предоставьте детям возможность самостоятельно разрешать небольшие столкновения. Помогать детям подобрать слова, когда кому-то нужна их игрушка. «Сейчас моя очередь, скоро ты сможешь ее взять». Для усиления эффекта они могут ставить руки на пояс. Помогать ребенку, которому сложно ждать. «Хочешь поиграть прямо сейчас? Скоро ты сможешь ее взять». Если ребенок применяет силу, мы вмешиваемся и выступаем в роли телохранителя, например, мягко останавливая его или вставая между детьми. «Я не могу позволить тебе толкать его. Ты хочешь сказать ему, что была твоя очередь играть?» Примерно в 2,5 года детям может стать интересно играть с другим ребенком. Им может понадобиться помощь, например, чтобы подобрать нужные слова или извлечь уроки из возникающих ситуаций. «Похоже, Питер хочет поиграть в одиночку. Давай вернемся попозже, и тогда будет твоя очередь играть». На детской площадке или в общественных местах. В общественных местах, где сталкиваются разные семьи с разными правилами, могут возникать непростые ситуации. Если кто-то ждет, когда наш ребенок закончит качаться на качелях, обратимся к другому ребенку. «Похоже, ты тоже хочешь попробовать. Ты можешь покачаться, когда мой ребенок закончит. Качели очень скоро освободятся. И тогда он и его родители поймут, что мы видим, что он ждет своей очереди, и он будет качаться следующим. Нашему ребенку мы должны сказать: «Я вижу, что еще один ребенок ждет очереди, чтобы воспользоваться качелями. Давай посчитаем до 10, а потом дадим ему покачаться тоже». Вместо того, чтобы оставаться за занятием до тех пор, пока наш ребенок не закончит, мы подаем ему пример вежливого отношения к другим. Делимся с гостями. Когда к нам приходят гости, надлежит спросить детей, есть ли у них игрушки, которые они хотели бы убрать в шкаф. Тогда мы сможем убедиться, что они будут рады, если гости поиграют со всем остальным. Мы помогаем им подготовиться и высказать свое мнение о том, с чем могут играть их друзья. Учимся прерывать взрослого. Хотя Монтессори — это образовательный подход, где во главе стоят дети, малыш может научиться ждать и прерывать разговор в уважительной манере. Первая Монтессори-учитель моих детей объявила детям, что если она проводит урок с другим ребенком, а им нужно что-то ей сказать, они должны положить руку ей на плечо. Это даст ей понять, что они хотят сказать что-то важное. И тогда, как только в уроке появится подходящее место для паузы, она остановится и выяснит, что ребенку было нужно. Этот принцип может быть использован и в быту. Если мы разговариваем по телефону, а наш малыш хочет что-то сказать, то надо постучать себе по плечу, чтобы напомнить ему о необходимости положить туда руку. Он это делает, и как только представляется подходящий момент, мы спрашиваем, что он хотел сказать. Это требует практики, но действительно работает. Рука на нашем плече и наша рука на плече ребенка показывают ему: «То, что ты хочешь мне сказать, важно. Я сейчас подойду». Навыки для малышей-интровертов. Родители более интровертных детей порой опасаются, что их ребенок не так общителен или уверен в себе, как другие дети. Или они могут признать, что их ребенок интроверт, но беспокоятся, что он не обладает навыками, которые позволят ему справляться с трудностями в мире, которые ожидают от ребенка уверенных действий в социальных ситуациях. В своей книге «Тишина. Сила интровертов в непрерывно болтающем мире» Сьюзан Кейн утверждает, что люди недооценивают способность интровертов слушать из-за их сочувствия. Как родители интровертов, мы должны помочь детям, не пытаясь изменить их. Прежде всего, примите их такими, какие они есть. Вернитесь к главе 5, чтобы ознакомиться с этими принципами. Избегайте использования ярлыков вроде «стеснительный». Они могут стать удобной отговоркой, освобождая ребенка от неловких ситуаций. Он просто стесняется. Вместо этого надо помочь ему научиться справляться с такими ситуациями. Тебе нужно еще время, чтобы подготовиться или присоединиться к ребятам. И постарайтесь не сравнивать их с братьями и сестрами или другими детьми, говоря: «Посмотри, как хорошо они играют с друг другом». И тогда с этой позиции принятия мы сможем увидеть происходящее с его точки зрения и проявить понимание, признать чувства ребенка. Очень важно выслушать его или при необходимости обнять. Ты беспокоишься о том, что нужно идти к бабушке на день рождения, в супермаркет? Позвольте ему чувствовать себя в безопасности. Это поможет заранее подготовить ребенка к ситуациям, которые могут заставить его нервничать, давая ему представление о том, чего ожидать. Если нашему малышу требуется некоторое время, чтобы подготовиться к социальным ситуациям, позвольте ему остаться рядом с вами и наблюдать за происходящим, пока он не будет готов к вам присоединиться. Не нужно уделять ему особого внимания или делать из этого какое-то важное событие. Спокойно продолжайте ваш взрослый разговор. Ребенок уйдет, как только будет готов. Со временем мы сможем помочь нашему ребенку развить навыки, которые позволят расширить его возможности, чтобы он не чувствовал себя неспособным справляться с определенными ситуациями. Такое развитие навыков может включать в себя следующие действия. ролевые игры. Например, малыш может потренироваться здороваться со взрослыми при входе в помещение или поздравлять кого-то с днем рождения. Показываем, как объяснить окружающим, что ему необходим перерыв, если ребенку сложно выдержать данную обстановку. Например, «Я просто хочу немного побыть в тишине». Практикуем общение в менее конфронтационных ситуациях. Например, передаем деньги за товар в магазине или заказываем напиток в кафе. Мы будем рядом, чтобы поддержать ребенка, если потребуется. «Можешь сказать это громче? Похоже, официант тебя не слышит». Отрабатываем простые фразы, которые ребенок может использовать, чтобы чувствовать себя уверенно. Например, «Стоп, мне это не нравится». Показываем ему, как использовать язык тела. Например, ставить руки на пояс, если кто-то сделал что-то, что ему не нравится. Наконец, мы постоянно должны стремиться помочь ребенку обрести уверенность в себе, радуясь навыкам, которыми он владеет, и уча его заботиться о себе, других людях и окружающей среде. С другой стороны, если наш малыш очень уверен в себе и любит подбегать к другим детям и обнимать их, то необходимо объяснить ему действия ребенка, которому, судя по всему, не нравится такое повышенное внимание. Похоже, он отступает назад. Наверное, стоит узнать, хочется ли ему обниматься. Наш ребенок может принять близко к сердцу то, что другой ребенок не так возбужден и взволнован, как он. И мы можем подать ему пример того, как принимать других детей такими, какие они есть. Будучи взрослыми, также полезно помнить о том, что перед тем, как начать взаимодействовать с ребенком, необходимо узнать у него, хочет ли он этого. Особенно если это не ваш ребенок. Просто спросите у малыша разрешение, прежде чем обнять. «Ты хотел бы обняться?» «А не обними меня!» Сообщите ему, что собираетесь взять его на руки и получить на это согласие. Поинтересуйтесь, нужна ли ваша помощь, прежде чем сделать что-то для него. Мы уважаем право детей решать, когда и как с ними взаимодействовать и делать ли это вообще. Фаза кусания, толкания, швыряния. Дети учатся общаться. Иногда они используют слова или звуки, иногда они используют язык жестов, иногда они бьют, кусают, толкают нас или других детей. Это еще один способ общения. Он нежелателен, но это этап, на протяжении которого мы можем поддержать ребенка и помочь ему. Во-первых, позвольте мне сказать, что если наш ребенок бьет, кусает или толкает других детей, мы должны быть готовы к тому, чтобы в ситуациях общения заслонить собой нашего ребенка и быть готовыми вмешаться, чтобы обеспечить безопасность других детей. Нам не нужно беспокоиться. Наш ребенок может принять это. Но мы можем быть неподалеку или сидеть рядом с ним на полу, чтобы поддержать его. При необходимости осторожно вмешаться или выставить руку между детьми. Признавая их чувства, в то же время прекратить нежелательное поведение и развести детей по сторонам. Мы также можем ограничить выходы в свет, которые могут причинить неудобства нашему ребенку и вызвать такое поведение, большое количество детей, шумная обстановка и так далее, по крайней мере, на некоторое время. Наблюдаем за поведением. Почти на все вопросы у учителя Монтессори один ответ. Сначала понаблюдать. Мы пытаемся выяснить, какие ситуации могут быть причиной такого поведения. Вот несколько вопросов, которые мы можем задать. Время. В какое время дня такое поведение происходит? Наш ребенок голоден или устал? Изменения. У него режутся зубы. Есть ли какие-либо изменения домашней обстановки, например, новорожденный ребенок или новое жилье? Деятельность. Чем он занимается? Во что играет в момент срыва? Другие дети. Сколько детей поблизости? Дети одного возраста, моложе или старше? Выражение эмоций. Перед тем, как это случается, как он выглядит? В игривом настроении? Разочарован? Смущен? Окружающая среда. Посмотрите на обстановку, в которой это происходит. Она загружена? Очень красочная или слишком стимулирующая? Много ли беспорядка вокруг? Висит ли в комнате много детских рисунков, что, возможно, является слишком большим сенсорным вкладом? Или все мирно и безмятежно? Взрослые, как мы реагируем? Привносим ли мы еще больше волнения в ситуацию? Предотвращаем поведение. Наблюдая, мы можем увидеть закономерности в поведении ребенка и определить, как его поддержать. Вот несколько примеров. Голод. Непосредственно перед приемом пищи дайте ему что-нибудь перекусить, прежде чем он слишком проголодается. Полезно для расслабления его нервной системы. Прорезывание зубов. Используйте разнообразные, холодные игрушки для прорезывания зубов. Стремление исследовать. Позвольте ему исследовать игрушки с помощью рта. Чрезмерное влияние окружающей среды. Сократите влияние, сделав среду более спокойной. Слишком много шума. Усмирите ребенка, когда вы замечаете, что становится слишком громко. Переходы. Является ли распорядок дня достаточно предсказуемым? Сложны ли для ребенка переходные процессы? Дайте ему достаточно времени, чтобы закончить то, что он делает. Убедитесь, что у него есть достаточно времени на свободную, ничем не ограниченную игру. Защита своей деятельности. Модели фраз, которые он может использовать. Поставить руки на пояс и сказать: «Сейчас я этим пользуюсь. Скоро это освободится». Чувствительность к личному пространству. Помогите ему избежать ситуации, когда он загнан в угол или не имеет достаточно личного пространства. Ошибочная игривость. Некоторые дети могут кусаться, когда они в игривом настроении. Или это может быть способ проявлять любовь, возможно, неправильно понимая игру, когда мы дуем ему в животик. Покажите ему другие способы проявлять ласку, например, объятия или взаимную шуточную борьбу. Изучение социального взаимодействия. Если ребенок толкает другого ребенка, возможно, он хочет спросить: «Давай поиграем». Подскажите ему правильные слова. Проблемы со слухом и зрением. Проблема с тем и другим может дезориентировать ребенка, и он может реагировать агрессивно. Необходимость расслабить его нервную систему. Например, крепкие медвежьи объятия. Дети очень чувствительны к нашим эмоциям, поэтому следует стараться оставаться уверенными и не показывать признаков беспокойства, когда мы находимся рядом с другими детьми. Наш ребенок может почувствовать наше беспокойство, что усилит его дискомфорт. Каждый день смотрите на ребенка свежим взглядом, начиная с чистого листа. Это тоже пройдет. Что делать, если он бьет, кусает, толкает? Необходимо ясно дать понять, что мы позволяем испытывать любые чувства. Малышам есть что возразить, но они не могут бить, кусать или толкать других. Признайте чувства ребенка и отстраните от этой ситуации. Как только он успокоится, поможем ему загладить вину. Убедимся, что другой ребенок в порядке, дадим платок, если он плачет, или покажем пример извинений. Вот несколько примеров. «Ты выглядишь рассерженным. Я не могу позволить тебе кусать меня. Я ставлю тебя на пол». Убедимся, что ребенок в безопасности, пока он успокаивается. После этого хорошо бы заставить его помочь нам проверить, все ли в порядке у нас. Посмотрим, не ранена ли я. Посмотрим. Да, здесь немного красновато. Если будет достаточно времени на то, чтобы ребенок успокоился, он захочет погладить или поцеловать нас. Тебе не понравилось, что он трогал твои волосы? Я не могу позволить тебе бить его. Давай пойдем туда, где спокойно, и мы сможем прийти в себя. Затем, как только ребенок успокоится, поможем ему убедиться, что с другим ребенком все в порядке. Или дадим модель, как следует извиниться. Мне так жаль, что мой ребенок ударил тебя. Я думаю, он был расстроен, но это ненормально, что он ударил тебя. Ты в порядке? Мы можем помочь нашему ребенку объяснить, в чем была проблема. Например, что он играл с игрушкой, которую другой ребенок забрал. Борьба с ударами, укусами и толчками может потребовать много терпения и отработки действий. Необходимо помнить, что не нужно принимать поведение малыша на свой счет, а следует быть для него спокойным лидером на этом трудном этапе. что если ребенок смеется после ударов, укусов или толчков. Смеясь после того, как ударили, укусили или толкнули кого-то, дети обычно проверяют установленные ограничения. Они ждут четкого руководства, ясности в том, что хорошо, а что плохо. Продолжим вмешиваться, чтобы прекратить неподобающее поведение. Спокойно и четко. И это будет эффективнее, чем говорить ребенку, чтобы он перестал смеяться. Однако, если смех вызывает у нас сильную реакцию, давайте расскажем ему, что чувствуем, и если нужно, найдем место, где мы сможем успокоиться. «Меня расстраивает, когда ты бьешь меня. Для меня важно чувствовать себя в безопасности. Пойду сделаю чашку чая, чтобы успокоиться. Я вернусь, когда мне станет лучше». А бросание? Опять же, обычно это всего лишь фаза. Дети хотят потрогать и изучить все, что их окружает. Посмотрите, есть ли какие-нибудь закономерности в поведении. Принимайте меры, чтобы предотвратить это, убирая предметы, которые ребенок сталкивает со столов, размещая их на полу или вне пределов досягаемости. Возможно, нам на какое-то время придется убрать деревянные игрушки, которые могут пострадать, если их бросать. Предоставляйте возможность вдоволь бросаться чем-нибудь в парке или мягкими предметами в доме. Для этого отлично подойдут носки. Будьте добры, действуйте понятно и последовательно, объясняя, чем ребенок может бросаться. «Я не могу позволить тебе бросаться этим дома, но ты можешь бросить вот эти маленькие подушки». Учимся концентрации. Главное, чтобы задание вызывало такой интерес, что оно охватит всю личность ребенка. Доктор Мария Монтессори, впитывающий разум ребенка. Концентрация – это не только вопрос занятости. Это означает вовлечение всех чувств. Чтобы помочь малышу сконцентрироваться, мы начинаем с наблюдения за ним, чтобы увидеть, что его интересует и какие навыки он отрабатывает. Затем мы даем ему время и подготовительную среду, даем возможность повторять упражнения и позволяем усилить его концентрацию. Советы по развитию концентрации. Первый. Старайтесь не прерывать. Иногда мы слишком много комментируем то, что делает ребенок. Называем кусочки головоломки, цвета и так далее. Доверьтесь ребенку. Молчите, когда он работает над чем-то. Спросите, если посмотрит на вас. Есть много других моментов, когда мы можем говорить и предлагать богатые возможности для развития речи. Когда мы вместе исследуем мир, готовим и едим, и в моменты ухода, такие как купание. Но не тогда, когда ребенок сконцентрирован. Второй. Следите за тем, какие действия он повторяет. Он открывает и закрывает ящики, складывает и вынимает предметы из корзины, сортирует одежду, подбирает мелкие предметы, собирает камни, убирает с пола, готовит еду. Это подскажет нам, что его интересует. Позвольте повторять эти действия. Спросите, не хотел бы ребенок сделать это еще раз, когда закончит. Предоставляйте ему аналогичные занятия с возрастающей сложностью. Третий. Меньше – лучше. Предлагайте ребенку лишь несколько доступных занятий. Все слишком простое или сложное можно убрать в ящик для хранения и вернуть на полки в другое время. Мы увидим, что детям легче сосредоточиться, когда материалов меньше, и сможем понять, какие игрушки больше не используются, а какие выбрасываются. Это является хорошим признаком того, что мы можем убрать их и выбрать что-то другое. Четвертый. Помогайте только по необходимости. Если мы видим, что у ребенка возникают трудности, подождем, пока он справится с ними самостоятельно. Когда он соберется сдаться, тогда вмешаемся, чтобы немного помочь, а затем отойдем и посмотрим, как у него получается. Это позволит ему продвинуться дальше в работе и сохранить концентрацию. Например, мы можем помочь ему повернуть ключ, а затем отступить, чтобы посмотреть, сможет ли он открыть коробку. Пятый. Подготовьте рабочую зону. Напольный коврик или маленький столик помогают ребенку сосредоточиться на выбранном виде деятельности. Когда он выбирает упражнение, у нас появляется возможность помочь ему перенести материалы на коврик или на стол. Однако, если он уже начал работать над упражнением прямо на полке для игрушек, я бы не стала прерывать его концентрацию. Нашего вмешательства может быть достаточно, чтобы полностью разрушить концентрацию ребенка, и он может отказаться от своей деятельности. Справляемся с разочарованием. Обычно нам хочется помочь нашему малышу, когда он расстроен. Раньше у доктора Монтессори были четки из бусин, которые она терпеливо считала, чтобы не вмешиваться сразу. Усилия ребенка важны. Ему понравятся упражнения, выполнить которые достаточно сложно, но не настолько, чтобы легко капитулировать. Нужно подождать, пока он вот-вот захочет сдаться, и, как обычно, вмешаться, чтобы немного помочь, а потом снова отступить. Виды помощи, которую мы можем оказать нашему ребенку. Показать. Хочешь, я тебе покажу, как надо? Не хочешь немного помочь? Затем медленно показать, без слов, как, например, поворачивать кусочек пазла до тех пор, пока он не подойдет. Дать словесную подсказку. Ты пытался повернуть его? Иногда дети отказываются от любой помощи, и их разочарование перерастает в гнев. Для ребенка нормально испытывать и такие чувства тоже. Он попробует в другой раз. Поддерживая малыша таким образом, мы осознаем, что разочарование является частью процесса обучения. Когда ребенок – липучка. Некоторые дети не хотят играть в одиночку. Они не дадут нам выйти из комнаты, даже в туалет. И чем больше свободы мы хотим, тем более приставучими они становятся. Может быть, много причин, по которым ребенок к нам липнет. Темперамент. Некоторые дети предпочитают быть в безопасности в компании родителя. Поездка, смена рутины, болезнь, изменение рабочих условий или смена садика. Эти большие перемены могут заставить ребенка чувствовать себя неуверенно. Наше внимание сосредоточено на другом. Например, когда мы готовим ужин или пишем электронное письмо. Он не может справиться самостоятельно, потому что ему не хватает навыков, или у него нет доступа к тому, что ему нужно, или же он во многих вещах полагается на помощь взрослого. Для малышей нормально нуждаться в присмотре, и они не смогут играть в одиночку в течение нескольких часов. Также важно наслаждаться вашим временем вместе. Но если ребенок слишком привязан к нам или хочет, чтобы его постоянно держали на руках, надо помочь ему научиться играть самостоятельно в течение более длительного времени. Сначала играем вместе. Позже мы начнем меньше играть и больше наблюдать. Пусть ребенок будет главным в игре. Со временем садимся немного поодаль, наблюдая за ним. Уделите ребенку все ваше внимание, а затем отойдите на минутку, сказав, что идете на кухню поставить чайник, загрузить белье в стиральную машинку или что-то в этом роде. Сразу же вернитесь. Затем уйдите еще раз, чтобы заварить чашку чая или выполнить другую небольшую работу, и сразу же возвращайтесь. Это заставляет ребенка привыкнуть к тому, что мы уходим и возвращаемся. Когда он хочет остаться с вами, не сердитесь. Но сделайте так, чтобы стало немного скучно. Например, на вечеринке в честь дня рождения можно долго общаться с другими родителями, пока он стоит рядом с вами. Возможно, через некоторое время он почувствует готовность самостоятельно присоединиться к другим детям. Делайте это вместе. Включайте ребенка в повседневную жизнь. Мы увидим, что с возрастом он начнет быть самостоятельнее в своих играх, но в то же время будем наслаждаться тем, что он хочет проводить время с нами. Используйте табурет-стремянку, чтобы ребенок мог помогать вам на кухне. Давайте ему нажимать на кнопки на стиральной машинке. Давайте ему раскладывать носки по парам, пока мы стираем. Ребенок может сказать: «Мамочка, сделай это!» «Чуть-чуть помогите и отступите!» Посмотрите, сможет ли он сам справиться с остальным. Поначалу держитесь поблизости, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Понимайте ребенка. Смотрите на вещи с его точки зрения и признавайте его чувства. Вместо того, чтобы сказать: «Не волнуйся, все будет хорошо. Мы можем установить взаимопонимание. Ты боишься?» Это не означает, что мы должны решать проблему. Это просто дает ребенку почувствовать, что мы его понимаем. Наполняйте его эмоциональную чашу, начиная день с долгих объятий и чтения книг. Мы можем наполнить эмоциональный резервуар нашего ребенка до того, как день станет насыщенным. И когда он начнет ныть, вместо того, чтобы искать свободное место, предложим ему объятия, чтобы помочь восстановить баланс. Язык любви нашего ребенка может выражаться в касаниях или совместном времяпрепровождении. Малыш будет наслаждаться большим количеством общения с нами, чтобы почувствовать себя любимым. Подробнее об этом в книге «Пять языков любви» Гэри Чепмена. Ребенок с интровертной натурой может не выносить скопление людей. Сначала ему может понадобиться побыть с нами. Помогите ему чувствовать себя в безопасности. Если вы собираетесь в новое место, по прибытии устройте ему небольшую экскурсию, чтобы он мог сориентироваться. Всегда говорите ему, куда идете, а не увиливайте. «Я просто иду в туалет, вернусь через 2 минуты». Наш ребенок может плакать, но со временем начнет верить, что мы всегда возвращаемся, если говорим, что вернемся. Может быть полезным приезжать на вечеринки или групповые мероприятия немного заранее. Некоторым детям может быть трудно войти в комнату, уже заполненную детьми. Мне нравится думать об экскурсиях нашего ребенка, как о лепестках на цветке, где мы выступаем в качестве серединки. Сначала он совершает небольшие экскурсии, ползая на другую сторону комнаты и возвращаясь обратно. Становясь самостоятельнее, уходит дальше, а затем возвращается. Затем отправляется в школу и возвращается. В конце концов, уезжает на велосипеде в старшую школу и возвращается в конце дня, чтобы сообщить нам, что все в порядке. Если ребенок прилипчив, то поможем ему почувствовать себя достаточно безопасно для того, чтобы исследовать мир, возможно, сначала по чуть-чуть. Постепенно он будет исследовать больше и больше пространства, но вскоре возвращаться, чтобы проведать нас. Несмотря на то, что мои дети уже подростки, я все еще являюсь для них важным контрольным пунктом, который они навещают, прежде чем снова отправляться исследовать мир. Экранное время. В подходе Монтессори мы хотим дать малышу много практического и непосредственного опыта в познании окружающего его мира. Экраны не обеспечивают такого богатого сенсорного обучения. Веб-сайт Screen Free Parenting предлагает множество полезных исследований об экранах, в том числе. Дети младшего возраста не обучаются языку с экрана. Лучше всего они изучают его в личных отношениях с другими людьми. Экраны могут негативно повлиять на уровень сна и внимания детей. Есть опасения по поводу физического здоровья. Время, в течение которого они смотрят в экран, дети могли бы проводить в активных играх на открытом воздухе. Что делать вместо этого? Чтобы избежать искушения, уберите экраны из поля зрения и досягаемости ребенка. Мы также можем проследить за тем, насколько часто мы сами используем экраны в присутствии детей. Если малышу скучно в кафе, прогуляйтесь с ним, посмотрите на работников кухни или принесите с собой несколько книг или других материалов, которыми можно заняться вместе. Вместо того, чтобы прибегать к экрану, чтобы успокоить ребенка, воспользуйтесь способами из главы 6, и он научится распознавать свои чувства, успокаиваться и делать выводы из тяжелых ситуаций. Мой личный опыт работы с экранами. Когда мои дети были маленькими, они очень мало пользовались гаджетами и электронными игрушками. Телевизор не работал фоном, и когда мы были в кафе, то приносили с собой разные вещи, вроде книг для чтения. Время от времени они смотрели некоторые тщательно выбранные нами телевизионные программы или короткометражные фильмы. В школе Монтессори, где учились мои дети, когда им было больше 6 лет, стояли 2 компьютера на 30 детей, и они бронировали время, когда хотели поискать там какую-то информацию. Примерно в то же время мы решили позволить им проводить ограниченное количество экранного времени дома. Мы тщательно выбирали, какие программы они смотрели, в какие игры играли, и всегда под нашим наблюдением. Это также давало им представление о том, о чем говорили их друзья в школе. Для тех, кто беспокоится, что их ребенок в чем-то отстанет, хочу сказать, что мои дети достаточно компетентны в пользовании компьютером. Например, они могут сделать веб-сайт, подготовить презентацию, а также создать некоторые простые игры с помощью простых программ. Если хотите узнать больше о том, почему и как надо ограничивать время, проведенное ребенком у компьютера, рекомендую прочитать книгу «Токсичное детство. Как современный мир портит наших детей и что нам с этим делать». Хью Палмер. Это очень нужная и полезная книга о том, как мир технологий влияет на наших детей. Билингвизм. Так как малыши обладают впитывающим разумом и проходят через сензитивный период овладения речью, это прекрасное время для того, чтобы познакомить их с более чем одним языком. Они легко будут впитывать другие языки, хотя для этого и потребуются некоторые усилия со стороны взрослого, который поможет ребенку изучать язык правильно и последовательно. Если дома говорят на нескольких языках, мы можем использовать подход «один человек, один язык». Каждый родитель, когда говорит с ребенком, выбирает свой родной язык, в то время как вся семья общается на одном согласованном семейном языке. Вот пример. У семьи, которая жила через дорогу от меня, родился ребенок. Один из родителей говорил с ребенком по-итальянски, второй – по-немецки. А между собой родители общались по-английски. Девочка также ходила в двуязычный детский сад, где учила голландский и английский. Ребенок научился просить яблоко по-итальянски у одного родителя и по-немецки у другого. А когда она встречала меня на улице, мы говорили по-английски. Сейчас она ходит в голландскую школу, где учится на голландском языке. Говорит по-итальянски и по-немецки дома и уже меньше говорит по-английски, но имеет относительно высокий уровень понимания. Хорошие результаты дает подход под названием «области использования». Здесь мы договариваемся о времени или месте, в котором будем использовать определенный язык. Например, в выходные дни семья предпочитает говорить по-английски. Вне дома – на местном языке, а дома они говорят на родных языках родителей. Определитесь с целями обучения ребенка каждому из языков. Если цель состоит в том, чтобы он в конечном итоге смог обучаться на этом языке, он должен проводить с этим языком около 30% всего времени в неделю. Рассчитайте часы, в которые ребенок не спит, и посмотрите, нужно ли увеличить время его взаимодействия с этим языком. Например, попросите старшего ребенка читать и играть с вашим ребенком на этом языке. Найдите няню, которая на нем говорит, или садик с обучением этому языку. Будьте изобретательны. Некоторые родители опасаются, что у детей будут проблемы с развитием речи, если их воспитывают билингвом. Исследования показывают, что если ребенок обучается нескольким языкам, у него не должно быть никаких задержек в развитии. Для сравнения, полуторагодовалый малыш, говорящий на одном языке, может знать 10 слов. Двуязычный ребенок может знать 5 слов на одном языке и 5 слов на другом. И кажется, что уровень его языка ниже, даже несмотря на то, что в общей сложности он также может сказать 10 слов. Исследователи также не советуют родителям отказываться от их родного языка, чтобы поощрять изучение их детьми местного. Нужно хорошо владеть родным языком для того, чтобы приобретать познания в любых других. Полезно подвергнуть ребенка большему воздействию местного языка, чтобы убедиться, обучение дает результаты. Всем тем, у кого есть вопросы о билингвизме или о том, как изучать несколько языков, рекомендую книгу «Руководство по билингвизму для родителей и учителей» Колина Бейкера. Перейдем к практике. Ответьте на вопросы. Первый. Как мы можем укрепить нашу связь во время ежедневного ухода за ребенком? Второй. Как мы можем позаботиться о питании, сне, приучении к горшку нашего ребенка? Можем ли мы перестать беспокоиться обо всем этом? Третий. Можем ли мы сохранять нейтралитет в конфликтах между братьями и сестрами? Четвертый. Как мы можем вместе с нашим ребенком развивать навыки? Как делиться с другими? Как прерывать взрослого? Когда ребенок интроверт, когда он бьет, кусается, толкается, бросается вещами, чтобы научиться концентрироваться, чтобы справиться с разочарованием, когда он прилипчив. Применяя таким образом принципы Монтессори дома, мы учимся быть гидом для ребенка. Когда ему нужна наша помощь, мы добры и понятны в своих действиях, помогаем ему развить навыки, которые ему пригодятся. И каждый день работаем над укреплением связи с нашим ребенком.